Найдя отправную точку для размышлений, Настя Каменская начала готовиться к работе. Это был целый ритуал, истинный смысл которого состоял единственно в том, чтобы оттянуть момент погружения. Настя, не торопясь, сварила кофе, запив им принесенный из дома бутерброд, выкурила сигарету, приготовила 3 новых листка, сделала на них аккуратные надписи «Фантазия», «Повреждение с 1:30 до 2:30» и «Повреждение заранее». Заперла изнутри дверь кабинета. Все. Начали. В первую очередь был отработан вариант «Фантазия», как наиболее простой. Никакого теплого чайника не было и в помине, а Захаров и Зубов дружно лгут, потому что Захаров — убийца, а Зубов знает об этом и по каким-то причинам его покрывает. Но это казалось полным бредом, но таково уж было Настино правило — рассматривать все возможные варианты, какими бы чудовищно нелепыми они ни выглядели. Итак, Захаров — убийца, Зубов — сообщник. Захаров поднимается в квартиру Филатовой и убивает ее. Как? Начинает у нее на глазах ковыряться в плите? А если он убивает ее другим способом, то каким? Чем еще он может вызвать остановку сердца? Каким-нибудь нервно-паралитическим газом? Айрумян ничего в легких не обнаружил? Да и не это главное, а главное в том, что кроме них в квартире находились следователь, 2 оперативника с Петровки, 1 из местного отделения милиции, инженер-электротехник и понятые. И любой из них, а то и все вместе, могут заявить, что разговоры о теплом чайнике — чистая липа. Настя с облегчением разорвала листок с надписью «Фантазия» и принялась за следующий вариант. Она еще раз прокрутила в уме свои доводы против того, что плита испортилась без постороннего вмешательства. Если Филатова в момент гибели была в квартире одна, то кроме травм, не обнаруженных судебным медиком, был бы шум, от которого наверняка проснулись бы соседи. Если в квартире был человек, ожидающий ее и не желающий ее смерти, то он либо знал о поломке и должен был ее предупредить, либо не знал, и тогда картина была бы точно такая же — падение, ушибы, грохот. Миша Доценко соседей опрашивал, и никто ничего не слышал. Только 2 стариков из соседней квартиры проснулись, когда Ирина в половине 3 ночи отпирала замок и захлопывала дверь. Старые люди спят чутко и засыпают плохо. Шум в квартире Филатовой, раздавшийся в течение ближайших 10 минут, они бы тоже услышали. А кажется, ничего не упущено. Перейдем к умышленной поломке в течение часа, от 1:30 до 2:30. Настя чертила на листках квадратики и стрелки, вписывала отдельные слова и целые фразы, набрасывала вопросы, которые надо будет задать криминалисту, соседям, отцу Филатовой. Количество окурков в пепельнице увеличивалось, количество кофе в пачке уменьшалось. На столе появились новые листки с надписями «Запланированная», «Случайная», «Кроссовки», «Замок». Наконец, перед ее глазами встала картина преступления, в которую укладывалось все, что к настоящему моменту она знала. В этой картине был и утопленный ригель замка входной двери, и аккуратно расшнурованные кроссовки, и неисправная плита, и теплый чайник, и вышедший из подъезда мужчина, и странная тишина, и неправильность ушиба. «Да, Ирина Сергеевна», — мысленно сказала Настя Каменская, глядя на любительскую фотографию Филатовой, — «вы не погибли от несчастного случая. Вы были убиты преднамеренно и хладнокровно». Вы убиты человеком опытным и предусмотрительным. Он не мог знать, что внизу в машине вас ждет Захаров. Если бы не это, ваш труп обнаружили бы только сегодня, и чайник бы уже давно остыл, и он не мог предполагать, что вы окажетесь в числе тех 10-15%, о которых пишет учебник, что на вашем теле не останется меток от электротока, и поэтому найдутся люди, которые не поверят в случайную смерть. Расчет у вашего убийцы был правильный. Просто обстоятельства сложились не в его пользу. Что же с вами произошло, Ирина Сергеевна? Кому вы досадили или помешали? Кого обидели?